Да, я паук, и что с того? Текст читает Оцаро. Арка первая, глава 25. Вкусная змея. Опыт достигнут. Маленький слабый терактер, 7 уровень стал 8 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость боли 1 уровень стала способность сопротивляемость боли 2 уровень. Получены очки способностей. Опыт достигнут. Маленький слабый теракт 8 уровень стал 9 уровень. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 5 уровень стала ядовитые клыки 6 уровень. Способность достигнута. Способность ночное видение 9 уровень стала ночное видение 10 уровень. Показатель достигнут. Способность увеличения дальности видения 1 уровень получена от ночное видение 10 уровень. Получены очки способностей. Множество вещей увеличили уровень. Похоже, что получать много экспо – это обычное дело, если побеждаешь противника сильнее себя. Я поднялась на 2 уровня за один раз. Точно, змея была страшным врагом. Возможно, возможность для меня была победить в честной битве была равна нулю. Сильное тело, покрытое жесткой броней из чешуи. Если оценивать по скорости, с которой она атаковала мою паутину, скорость была довольно высока. Может, даже быстрее моей. Вдобавок, это же змея, а значит ядовитая. Скорее всего, у этого парня тоже был яд. Будем честными, вероятность выиграть, даже поймав ее в паутину, все равно была 50 на 50. Хотя мы и раны вылечились после подъема уровня, но вот стамина упала ниже того. Что я считала критическим уровнем. Я считаю, что это довольно опасно, а награда еще больше. Когда я вырезала скалопендр, я думала, что скоро достигну 8 уровня, но не ожидала, что мой уровень прыгнет на 9 за один ход. Хоть я и счастлива, что мой уровень поднялся, но больше радует, что подросли способности. Неплохо поднялась сопротивляемость боли, а ядовитые клыки – это один из моих козырей наравне с паучьей нитью. Если растет мой уровень ядовитых клыков, то растет и сила моей атаки. Или лучше сказать, что ядовитые клыки – это мое единственное оружие. Если у врага высокая сопротивляемость яду, то будет очень плохо. Следующее, на чем остановился мой взгляд, это было ночное зрение. Сейчас, когда о нем упомянули, нет ничего странного, что оно у меня есть. Не стоит и говорить, что в подземелье нет света. Здесь нет источников освещения и кругом глубокая тьма. Но ведь я все равно четко вижу. Немного удивлена, что это благодаря способности. Я думала, что это непременно условие моего вида, поскольку ночное зрение подняло уровень, изменилось и мое зрение. С тусклого на яркий. Я четко вижу все вокруг. Кажется, 10-й самый высокий уровень. Иначе я не могу объяснить эту четкость. Возможно, только правда, что у ночного зрения 10-й уровень это предел. Я не знаю, бонус ли это при достижении мной 10-го уровня, ночного зрения или нет, но я получила способность увеличения дальности видения. Честно, не знаю, на что оно влияет, но эффект очень хорош. Я думала, увеличится угол обзора, но на то не похоже. У меня много способностей, чье действие я не могу понять, опираясь лишь на название. И это было одно из них. Как жалко, что я не могу оценить способности. Я могу оценить только то, что вижу. Тогда я могу использовать на нем оценку. Все, что я знаю о способностях, это то, что мне говорил голос небес. Я не могу их оценить, поскольку их не вижу. Кажется, результат оценки, который выдает оценка, считается очевидным. Если уровень оценки вырастет, то способности могут показаться в статусе. Тогда я смогу оценить уже и свои способности. Пока придется оставить все как есть. Так, пора есть ту большую штуку, которую я убила с такими большими сложностями. Заморив червячка, мне нужно будет восстановить мой простенький дом, чтобы меня не смогли атаковать другие монстры. Когда думаю о размерах змеи, то становится понятно, что невозможно будет съесть ее за один раз. Так что думаю, осесть тут некоторое время, пока не доем змею. В общем, строила дом я именно с этим прицелом. Способность достигнута. Способность получения 6-й уровень стала получением 7-й уровень. Все лучше и лучше. Паучья нить, которую так трудно поднять, наконец-то перешла на следующий уровень. Это, наверное, потому что я использовала ее, пока билась со змеей. В любом случае, обе моих основных способностей, ядовитые клыки и паучья нить, поднялись. Такое ощущение, что способности повышают мои боевые возможности лучше, чем мой уровень. Я решила покушать в хорошем настроении. Правда, сначала нужно снять с этого парня чешую. Даже я не смогу ее переварить. Нужно ее очистить, прежде чем съесть. Спустя какое-то время я очистила ее. Ох, как же я устала. Я устала больше, чем ожидала. Ведь это заняло больше времени, поскольку было трудно и тяжело ее отодрать. Красная шкалка, которая была восстановлена повышением уровня, уменьшилась на четверть. Это была тяжелая работа. Ну уж теперь-то я смогу ее есть без остановки. Так, приятного аппетита. Ну, острые. Очень острые. Острый вкус у яда, правильно? Судя по уровню остроты, у змеи был очень сильный яд. Было бы опасно быть укушенной ею. Способность достигнута. Способность сопротивления яду 5-й уровень. Стало сопротивление яду 6-й уровень. Хотя вкус отвратителен, но способности восхитительны.